Всем привет! С вами Виктория Элиава. И сегодня мы говорим о наболевшем – первой работе подростков. Каждый второй школьник мечтает о своих деньгах, но на рынке труда нас часто ждет ловушка. Тебя зовут стажером, обещают бесценный опыт, а на деле ты просто выполняешь гору работы бесплатно. Давайте разделим. Стажировка – это когда тебя учат и у тебя есть наставник. Рабочая сила – это когда ты приносишь компании пользу. Запомните главное правило – любой труд, приносящий прибыль работодателю, должен быть оплачен, даже если это испытательный срок. Теперь коротко о том, что говорит закон. Чтобы не стать жертвой эксплуатации, запомните эти цифры. Первое. Возраст. Официально работать можно с 14 лет, согласие родителей, а с 16 уже самостоятельно. Второе. Время. Мы не можем работать так же долго, как и взрослые. В 14-15 лет твой максимум 4 часа в день. В 16-17 лет 7 часов. Если ты совмещаешь работу с учебой, это время сокращается вдвое. Третье. Договор. Это твоя единственная страховка. Если работодатель говорит: «Давай пока без бумаг, на честном слове, разворачивайся и уходи. Без договора ты не докажешь, что работал, и можешь остаться без оплаты». Как вычислить недобросовестного работодателя? Вот три главных красных флага. Первое. Тебя просят заплатить за что угодно. За обучение, за форму или залог, за оборудование. Это 100% мошенничество. Второе. Тебе обещают золотые горы, но отказываются называть точную сумму оплаты в час. Третье. Денежные штрафы. По закону работодатель не имеет права забирать часть твоей зарплаты в качестве штрафа. Это незаконно. Первая работа – это крутой шаг к независимости. Но независимость начинается с осознания своих прав. Не позволяй использовать себя только потому, что ты молод, и у тебя мало опыта. Твое время и твои силы стоят денег. С вами была Виктория Элиава. Изучайте законы, и пусть ваш первый карьерный опыт будет только позитивным. Услышимся!